31. Подробности из книги. Тяжело ступая по узким ступенькам, Киндред спустился на первый этаж. Сердце билось неровно, кожа повлажнела от пота. Он должен уйти отсюда, покинуть красно-черную комнату, излучавшую зло. Ужас навалился на него вместе с усталостью. Молодой человек понимал, что мысль о Хьюго, ворующем у него, чтобы помочь этой женщине, стала своеобразным катализатором. Они были друзьями с детства, и, несмотря на то, что не часто виделись в более поздние годы, Том все равно считал их отношения по-прежнему дружескими. Если он ошибался, то по какой причине что-то могло измениться? Неужели Хьюго обнаружил, что они связаны узами крови, неважно, насколько близкими? Но если сэр Рассел настолько стыдился своего незаконно рожденного внука, то вряд ли Хьюго знал о связи между своим единокровным братом и Бетон, а также о ребенке, появившемся в результате этой связи. Приятель наверняка рассказал бы ему об этом еще в детстве. Сомнение, смущение, недоверие – все это вкупе с усталостью заставило Тома прохромать через кухню и выйти в заднюю дверь. Он ехал в Малый Брейкин неровно. Раз или два пришлось резко выворачивать руль, чтобы джип не съехал с дороги. Нога иногда слишком сильно давила на педаль газа, причиной чему являлась слабость или отсутствие сосредоточенности. Проезжая мимо недавнего места происшествия, он увидел, что и трейлер, и зеленый Volkswagen исчезли. Только следы шин, да обезображенный шрамами ствол дерева, напоминали об аварии. Наконец впереди показалась невысокая башенка Малого Брейкина. Измученный путешественник, кое-как припарковав джип на поляне, буквально вывалился наружу и побрел к двери. Едва ступив на порог, он прислонился к косяку и позвал Риквита. Ответа не последовало. Том задвинул оба засова и провел руками по лицу, затем осмотрел ладони, словно удивляясь их влажности. Кое-что еще удивило его. Он был голоден, чертовски голоден, но, разумеется, весь день ему было не до еды. Однако сейчас, невзирая на усталость, а также невероятное количество информации, которая обрушилась на него, невзирая на беспокойство о Кэти Бат, на страх перед Нелл Квик, его ноющий желудок отчаянно требовал пищи. Приятно осознавать, что остались хоть какие-то нормальные вещи. Вот он, благословенный холодильник. Снаружи уже темнело, и Том зажег верхний свет. Тарелка и чашка немытыми валялись в раковине. Молодой человек все еще был одет в свободный свитер поверх футболки, поскольку в вечернем воздухе разливалась прохлада. Вернувшись за стол, он снова уставился в раскрытую книгу, ту самую, которую феи использовали как ворота в мир. Дойдя до середины, он ожидал, что удивительные существа вот-вот хлынут потоком с ее страниц. К его разочарованию, там не оказалось ничего, кроме символов и от руки написанных букв незнакомого языка. Том положил руки на пергаментные страницы, подобно спиритисту во время сеанса. Глаза его закрылись, он представил себе появление фей. Бесполезно. В конце концов, он прекратил попытки и закрыл книгу, намереваясь как следует рассмотреть ее снаружи. Переплет был сделан из гладкой темной кожи. Ее поверхность выглядела изношенной и поцарапанной. Внешне книга напоминала старинный альбом для вырезок, каковых внутри не оказалось, только иллюстрации и записи. Некоторые из них продолжались страница за страницей, в то время как другие напоминали стихотворный текст. Как правило, ни о какой аккуратности не могло быть и речи, поскольку пергаменты испещряли пятна, царапины и кляксы от чернил или краски, или чем там еще пользуются духи, скрывавшие буквы, а порой целые слова. Однако встречались и тексты чистейшей красоты. Одна их каллиграфия наводила на мысль о вдохновенной прозе. в то время как другие записи делались микроскопическим почерком, с трудом различимым невооруженным глазом, даже если можно было бы понять язык. И все-таки самыми удивительными были иллюстрации. Иногда встречались просто грубые наброски, но даже они выглядели потрясающе красивыми, в то время как на других были прописаны мельчайшие детали, цвета поражали насыщенными красками. Бог знает, как они были нанесены на странице таким образом, что время оказалось бессильным. Существа на картинках казались почти невероятными, если бы Том не видел их своими глазами. По крайней мере, прошлой ночью и днем он встречался со многими из них. Порой, переворачивая страницу, молодой человек улавливал взглядом лишь вспышку радужного света. Очертания фигур терялись среди узоров. Только мастерство художника как-то передавало невидимое присутствие. Том должен был несколько раз моргнуть, глядя на картинки, и только тогда изображение становилось более-менее четким. Как жаль, что непонятен смысл слов, сопровождавших многие из этих чудесных изображений, поскольку они, возможно, объясняли их истинную сущность. Но что-то подсказывало ему, что он еще не готов к подобным знаниям. Однако, невзирая на это, тот же инстинкт намекал, что однажды... Встречались и другие, более простые и более распознаваемые изображения созданий, с которыми Киндред уже познакомился – эльфов, гоблинов, ундин, духов, фей. Многих он еще не видел ни разу – привидения, боггарты, келпи, клоббисы и другие. Их названия, или большинство из них, были различимы среди по-прежнему непонятных слов. Что касается других разделов, то молодой человек нашел много изображений растений, цветов, трав и грибов, явно служивших иллюстрацией к длинным записям, рассказывавшим об их свойствах и использовании. Несколько глав были посвящены заклинаниям и зельям с компонентами и рецептами. Они легко различались по расположению, заговорам, приметам, ритуалам и даже предсказаниям. Поразительно, но чем больше Том концентрировался на записях, сделанных на пергаментных страницах, тем более знакомым казалось ему их значение, хотя смысл отдельных слов еще не открылся. Он вспомнил, как диалог с Ригвитом становился тем свободнее, чем дольше они разговаривали, и предположил, что книга, возможно, обладает таким же свойством, хотя настройка будет более сложной. Внезапно молодому человеку открывалось значение отдельных слов или частей предложений, напоминая отдельные части мозаики, благодаря которым можно составить представление о целой картине. Но все равно Том предполагал, что понадобятся годы, возможно, десятилетия, чтобы полностью понять текст манускрипта. Вновь и вновь он просматривал книгу, замечая, что стиль записей и иллюстраций варьировал от чудесного каллиграфического почерка с элегантными росчерками и завитушками до небрежно нацарапанных каракулей. Наверняка это и был тот самый бесконечный проект, о котором рассказывала Дженнет. Когда Киндред добрался до последних страниц, они оказались пустыми, лишенными каких-либо знаков, словно ожидали, чтобы их заполнили. Листая книгу назад, примерно на последних 20 страницах, Том обнаружил нечто знакомое в записях и нарисованных образах. Он видел подобный текст раньше, хотя и не мог припомнить, чтобы когда-либо брал том в кожаном переплете с самой верхней полки книжного шкафа. Да, вне всякого сомнения, и писателем, и художником, проявившим себя на этих знакомых страницах, была мать Тома. Теперь он вспомнил, что Беттон объясняла ему значение слов, смысл символов и эмблем, названия и особенности маленьких волшебных фигурок, которые она столь старательно вырисовывала. К его разочарованию рассказы утратили ясность, объяснения припоминались туманно, без деталей и сути. Это открытие одновременно восхищало и приводило в смятение. Киндред рассматривал последние страницы необыкновенно тщательно, наслаждаясь не только сознанием того, что это работа его матери, но и их прелестью, красотой простых изображений, достоверностью сведений, которая была абсолютно очевидна. А затем он обнаружил маленький карандашный портрет мужчины, смутно напоминавшего сэра Рассела Блита, каким он был когда-то, пока горе и тяжелая болезнь не иссушили его, а также самого Тома. Человек на портрете был изображен одетым в британскую военную форму. Под наброском Киндред прочел «Джонатан Блит». Том замер, благоговейно рассматривая рисунок, и в нем поднималась огромная волна любви. Он никогда не видел своего отца, но верил, что любил бы его. Он знал это благодаря портрету и тому состраданию, которое читалось на лице мужчины. К тому же его мать могла полюбить только кого-то достойного, мужчину, чья душа была близка ее собственной. Спустя некоторое время его веки отяжелели, плечи начали опускаться, голова казалась слишком тяжелой. Скоро его щека легла на страницы книги, и он уснул.